Глава 19. Мы шли по коридору хирургического отделения. Шаповалов впереди, я на полшага за ним. Иерархия в действии. Начальник ведет, подчиненный следует. Но дело было не в субординации. Я внимательно смотрел на его широкую спину. Сразу было видно, он устал и теперь лихорадочно просчитывал, как минимизировать ущерб. Думаю, что его волновали не мои нарушения как таковые, а их возможные последствия для всего отделения. И для него лично. «Ой, чует мое сердце, двуногий, сейчас будет разбор полетов. Готовь оправдание!» — пропищал Фырк у меня на плече, нервно перебирая лапками. «Оправдание?» — мысленно усмехнулся я. «Оправдание — это для виновных, которые ищут смягчающие обстоятельства. Мне же нужны факты и уверенность, и результат. А результат сейчас сидит в палате и просит добавки соленых огурцов». Мы вошли в его кабинет. Типичное логово хозяина отделения. Заваленный бумагами стол — не признак хаоса, а свидетельство того, что человек действительно работает, а не протирает штаны. Книжный шкаф с толстыми фолиантами по хирургии. Дипломы, сертификаты на стене, иконостас его власти и статуса. «Закрой-ка дверь», — попросил Шаповалов, усаживаясь за стол. Его голос прозвучал глухо. Я молча выполнил его просьбу, плотно притворив створку. Щелчок замка прозвучал в тишине кабинета оглушительно. Сел на стул для посетителей, выпрямив спину. Перед сложной операцией, перед важным разговором, тело должно быть собрано, как и разум. Шаповалов сидел прямо, сцепив пальцы в замок на столешнице. Поза начальника, выносящего вердикт. Но вместо того, чтобы начать экзекуцию, он вдруг откинулся на скрипнувшую спинку кресла. Его плечи опустились, он тяжело выдохнул и сбросил с себя невидимую маску из власти и сарказма, оставшись просто уставшим немолодым мужчиной. «Илья!» Начал он уже совсем другим тоном, тихим и неожиданно человеческим. «У меня к тебе разговор, не как начальника к подчиненному, а как коллеги к коллеге. Он либо поднимает меня до своего уровня, либо опускается до моего. И я был не уверен, что мне это нравится. Знаешь, в последнее время у меня такое ощущение, что я начинаю терять контроль над ординаторами», — продолжил он, медленно потирая виски, пытаясь унять головную боль. «Эти наши хомяки вдруг стали такими уверенными, самостоятельными. С одной стороны, я рад, они подтянули знания, набрались опыта на практике, но с другой...» Ага, вот она, истинная причина этого разговора. Его беспокоит не мой сегодняшний риск, а моя тень, которая незаметно для меня самого накрыла все отделение. Хомяки перестали видеть в нем единственного гуру, альфу, чье слово — закон. Они увидели альтернативу. Поняли, что можно действовать не по протоколу, не по уставу и добиваться результата. Я сам, того не желая, запустил в его отлаженной системе вирус вольнодумства. И вот теперь он не знает, что с этим делать, лечить или ампутировать. Он помолчал, подбирая слова. Ему явно было тяжело это говорить. «А с другой стороны, нужно соблюдать субординацию. Я все-таки выше тебя по рангу и опыту. 15 лет в хирургии... сотни сложнейших операций, а иногда...» Он запнулся, но все же заставил себя продолжить. «Иногда мне самому кажется, что все наоборот, что это ты начальник, а я всего лишь ординатор. А уж окружающим и подавно так кажется». Вот оно признание, которого я никак не ожидал, и которое все меняло. Нет, он не злился на меня, он был растерян. Вся картина его мира, построенная на рангах, выслуге лет и незыблемом авторитете мастера-целителя, пошла трещинами. Он смотрел на меня и не понимал, в какую ячейку своей системы меня вписать. Я для него был аномалией, багом в программе, который почему-то работает эффективнее самой программы. И это пугало его гораздо больше, чем любые нарушения устава гильдии или гнев Журавлева. В этот момент я не чувствовал триумфа, только внезапную тяжелую ответственность. Он ведь, по сути, спрашивал, что нам теперь со всем этим делать. И я понял, что от моего следующего ответа зависит все. Станем ли мы непримиримыми врагами, борющимися за власть в этом маленьком мирке, или сможем стать настоящими партнерами? Игорь Степанович, я наклонился вперед, стараясь выглядеть максимально искренним и глядя ему прямо в глаза. Я ни в коем случае не покушаюсь на ваш авторитет. Вы мой начальник, наставник, учитель. Слова всегда как лекарство. Главное — правильная дозировка. Начальник для его статуса, наставник для его эго, учитель для его души. Три точных укола прямо в центр его профессиональной неуверенности. «Да, у меня есть определенные способности в диагностике и хирургии», — продолжил я, намеренно принижая свои заслуги. «Но вы — блестящий хирург. Точнее и ровнее ваших разрезов редко можно встретить. Уж поверьте мне на слово». Шаповалов действительно очень хороший хирург, не гений, но скала. Его руки не дрожат, его решения взвешены. Он тот самый надежный рабочий, на котором держится вся система. И он должен был услышать, что его главный навык по-прежнему ценят. «Ой, как ты его по-шорски-то гладишь! Ну, прямо котик, а не начальник! Мор-мор-мор!» — фыркнул у меня в голове Фырк. Терапия сработала мгновенно. Плечи Шаповалова, до этого напряженные, заметно опустились. Он перестал буравить меня взглядом, и в его глазах появилось что-то похожее на облегчение. «Я знаю и вижу, что ты не карьерист», — кивнул он, и это было признание в ответ на признание. Он снимал броню. «Мне и самому хочется тебе помогать. Я вижу, как ты горишь работой, какие диагнозы ставишь. Да тот же Бельский. Я бы в жизни не подумал об Аддисоне. Поэтому я и закрываю глаза на мелкие нарушения протокола. Но...» — он снова вздохнул. «Немного авторитета мне добавить надо, хотя бы для видимости. Он не требует от меня подчинения, не пытается сломать. Просто просит вернуть ему лицо. И я не могу его в этом винить. Он ведь и вправду руководитель в этом отделении». «Я понимаю и полностью поддерживаю, твердо киваю я. Это будет выгодно обоим. Он останется формальным лидером. Я же продолжаю работать с карт-бланшем и свободой действий. Конфликт исчерпан, не успев даже начаться. Мы только что подписали негласный договор о разделе сфер влияния. Сломавшийся Шаповалов был починен». «Кстати, о Бельском». Шаповалов достал из ящика стола папку с историей болезни, положив ее перед собой как судья, свод законов. «Расскажи-ка поподробнее, как ты поставил этот диагноз? И насколько сильно ты помог Фролову?» «Да, щекотливый вопросец. Если я скажу, что Фролов молодец, Шаповалов, который прекрасно знал Максима, просто не поверит. А стало быть, нужна была золотая середина. Правда, поданная под правильным соусом. Но Фролов отлично собрал анамнез и провел первичный осмотр. Начал я дипломатично, взвешивая каждое слово. Он нашел все ключевые симптомы, но вот одну деталь — высокий калий при низком натрии — интерпретировал неверно. Он списал все на обезвоживание после рвоты. Нужно было подчеркнуть сильные стороны суслика, ведь он действительно дотошный и внимательный. Он нашел все нужные ингредиенты, просто рецепта не знал. Моя же задача была не найти, а правильно их смешать. Я же просто обратил внимание на это биохимическое несоответствие, продолжил я. Плюс гиперпигментация кожи, которую он тоже заметил, плюс тяга к соленому из анамнеза. Вот и сложил пазл. «То есть, фактически, диагноз поставил ты?» С легкой ухмылкой уточнил Шаповалов, загоняя меня в угол. Я сделал небольшую паузу. «Ну, скажем так, я сделал решающий вывод». Шаповалов посмотрел на меня, потом на папку, потом снова на меня. Откинулся на спинку кресла и шумно выдохнул, словно сбросил с плеч невидимый груз. «Ну и хорошо. Не хватало мне еще второго гения в отделении». Пробормотал он с такой иронией, что я даже не сразу понял, о ком он. «С одним-то не знаю, что делать, а тут два будет». Я-то думал, он считает его просто исполнительным сусликом, а он, оказывается, наблюдает за ним гораздо внимательнее, ищет таланты, и это похвально. И, похоже, мой пример заставил его по-новому взглянуть на своих старых ординаторов. «Максим очень перспективный врач», — искренне согласился я. «Ему просто нужно больше опыта и уверенности в себе». «Ну, опыта-то он наберется». «А уверенности ему ты сегодня добавил с лихвой», — усмехнулся Шаповалов. «Видел бы ты его с утра в ординаторской. Рассказывает всем про своих пациентов. Глаза горят, руками размахивает. Он чуть ли там не проповеди читал». «Это было хорошо. Именно то, что ему нужно. Один такой случай стоит года рутинной работы». Он больше не будет бояться сложных пациентов. Он будет их искать. «Суслик-проповедник!» — хихикнул в моей голове Фырк. «И сказал великий Разумовский, да будет кортизол, и стал кортизол. И увидел он, что это хорошо». «Фырк!» — строго сказал ему в мыслях я. «Ладно, молчу, молчу!» — захихикал Фырк. «Да, кстати!» Шаповалов хлопнул себя по лбу так, словно только что вспомнил о чем-то жизненно важном. «Чуть не забыл. Ты там что-то говорил про отделение. Что за история?» Нужно было подать это не как мой личный триумф, а как общую возможность для всей больницы. Меньше я, больше мы. «Да тут дело в том, что барон фон Штальберг и граф Каменский хотят профинансировать создание современного диагностического центра на базе нашей больницы», — объяснил я спокойно и по-деловитому, будто речь шла о покупке нового стерилизатора, а не о проекте, способном перевернуть всю региональную медицину. Новейшее оборудование, отдельный штат, полная финансовая автономия. Специализация — редкие и неясные случаи со всей области. «И ты будешь руководить?» — вскинул он брови. В его голосе не было зависти, только деловое любопытство. «Ну, если получится, то да», — сдержанно ответил я. Шаповалов присвистнул тихо, но очень выразительно. Хороший знак. Он оценивал масштаб. Он видел потенциал, а не угрозу своей власти. А стало быть, он мыслил как руководитель. Не как мелкий царек, боящийся за свой трон. «Что ж, масштабно», — протянул он. «А Кобрук-то в курсе?» «Пока нет. Мне вот как раз нужна встреча с ней. Без одобрения главврача ничего не выйдет». Шаповалов был отличным полевым командиром. «Но вот Кобрук — это наш генштаб и служба внешней разведки в одном лице. Без ее одобрения проект утонет в бюрократии еще до закладки первого камня. Мне нужен ее щит, чтобы спокойно работать мечом». «Ну, встречу я могу организовать». Легко кивнул Шаповалов, как будто речь шла о пустяке. «Завтра, когда она будет у себя после совещания, тебя устроит?» «Вполне. Спасибо, Игорь Степанович. Я намеренно вернулся к официальному обращению, восстанавливая привычную иерархию. Момент откровений прошел, началась работа». «Да не за что», — он усмехнулся. «Если это отделение появится, нашей хирургии тоже кое-чего перепадет. И оборудование, и статус, и сложные случаи для моих хомяков. Идеально. Он поможет, а это главное в этой ситуации. И уже даже хомяков придумал, куда пристроить. Что ж, быстро схватывает». Я вышел из кабинета Шаповалова, чувствуя себя так, словно только что провел сложную многочасовую операцию. Административные баталии выматывали порой сильнее, чем борьба за жизнь на операционном столе. И направился в реанимацию. Нужно было проверить Яну. Вот ее случай, в отличие от триумфа с Бельским, оставался глухой, нерешенной проблемой. В реанимационном блоке царила своя, особая атмосфера, приглушенный свет, чтобы не беспокоить пациентов, тихое переканье мониторов, отмеряющих удары сердца и вдохи, и резкий запах антисептика. У сестринского поста дежурил Коля, местный реаниматолог. Он кивнул мне, увидев, как я вошел. «Пришел Смирнову проверить?» — спросил он тихо, не отрываясь от заполнения карты. «Все без изменений. Витальные функции стабильные, но сознания нет. Шкала комы Глазго — 3 балла. Глушить некуда». Я подошел к ее койке. Девушка лежала, опутанная проводами датчиков. Тонкая трубочка интубационной трубки уходила в уголок рта. ЭКГ на мониторе рисовала идеальную ритмичную синусоиду. Сатурация 98. Давление 120 на 80, как у космонавта. Внешне она будто бы просто крепко спала. Идеальная картина. Даже слишком идеальная. В медицине, когда все показатели как в учебнике, а пациент не приходит в себя, это всегда дурной знак. А значит, что мы лечим не то или не видим главного. Организм работает как часы, но часовщик ушел. Вот только куда? «Фырк, а ну-ка нырни в нее, посмотри, что там», — мысленно скомандовал я. Бурундук беззвучно спрыгнул с моего плеча и растворился в теле девушки. Минута ожидания, показавшаяся вечностью. А затем он также бесшумно вынырнул рядом с подушкой, озадаченно отряхиваясь. «Двуногий, там все чисто!» — доложил он. «Никаких повреждений у мозга, ни отека, ни гематом. Все органы работают идеально». «Тогда вопрос, почему кома?» — спросил я больше себя, чем его. «Да я понятия не имею». В его мысленном голосе звучало искреннее недоумение. «Это все равно, что кто-то выключатель сознания перевел в положение off, а затем забыл включить обратно». «Что ж, отличная метафора и пугающе точная. Сбой в ПО. А таким ремонтом я пока еще не занимался». Я закрыл глаза и активировал сонар. В отличие от Фырка, который видит материю, сонар видел еще и энергию. Колыхающуюся искру, ауру, магические следы. И вот то, что я увидел, заставило меня нахмуриться. Вокруг ее головы клубилась легкая, едва заметная серая дымка. Не туман, а скорее помехи в эфире. Статический шум, который глушил ее собственное слабое свечение сознания. «Черт! Это не просто последствия аварии. Это было целенаправленное магическое воздействие. Что это, заклинание сна? Кто-то не просто хотел ее убить. Кто-то хотел, чтобы она молчала вечно. Но вот зачем?» Я отключил сонар, чувствуя укол острого, почти болезненного, профессионального бессилия. «Вот тебе и диагностическое отделение», — тихо сказал я себе под нос. Не могу простую кому разгадать, хоть и точно магическую. Я так увлекся своими недавними победами, что решил, что мне по плечу любая загадка. Это с моим-то опытом 2 жизней. А вот на тебе, Разумовский, щелчок по носу. Ты гений в мире биохимии и физиологии, но ты всего лишь первокурсник, если не подготовишка, в мире магии. И вот этот серый туман — твой первый проваленный экзамен. А стало быть, нужно учиться и очень быстро. «Эй, двуногий, не кисни!» Фырк, почувствовав мое настроение, запрыгал на плече. «Ну ты же спас сегодня Бельского, это раз. Поставил диагноз, который никто бы не поставил, это 2. И получаешь свой центр, это 3. А одна неразгаданная кома — не повод для депрессии». Вообще-то он прав, конечно. Но этот случай засел занозой. Это был вызов, прямой, наглый. И если я не смогу на него ответить, чего будут стоить все мои будущие диагнозы? Руководить центром, где лечат самые сложные случаи со всей области, и не суметь помочь девушке в соседней палате. Это неправильно. И это нужно исправлять. Но маги все аристократы. Нужных я вряд ли найду в Муроме. Во Владимире еще может быть, и в любом случае, скорее всего, надо будет обращаться к Штальбергу. Правда, есть еще один вариант. В общем, Будем действовать по всем фронтам. Москва. Черный бронированный лимузин бесшумно скользил в плотном потоке Садового кольца. За толстыми стеклами остался суетливый город. Размытые пятна витрин, спешащие фигурки людей, хаос вечной пробки. Внутри же царил иной мир. Холодный воздух кондиционера, запах дорогой кожи и абсолютная тишина власти. Христофор Наильевич Каганович, второй заместитель председателя гильдии целителей, откинулся на мягкое сиденье. Его дорогой сшитый на заказ костюм не мялся, а тяжелый золотой перстень с гербом на пальце холодно поблескивал в тусклом свете. Он нервно барабанил кончиками холеных пальцев по подлокотнику. Это был не страх, это было нетерпение хищника, которому стало скучно в своей клетке. Напротив него в полоборота сидел Михаил Степанович Бурцев. Человек с лицом, которое забываешь через 5 минут после встречи и взглядом преданной очень умной собаки. Его сила была в его незаметности. Личный помощник, правая рука, исполнитель самых деликатных поручений. «Через 20 минут будем на месте, Христофор Наильевич», — сообщил Бурцев, бросив короткий взгляд на часы. «Терпеть не могу эти встречи», — процедил Каганович, глядя в окно на серые фасады. «Сидеть, улыбаться этим напыщенным индюкам из министерства. Делать вид, что их мнение хоть что-то значит». «Отлично», — подумал Бурцев, раздражен и голоден. «Самое время подбросить ему приманку. Сейчас его гнев — это инструмент, который можно направить в нужную мне сторону. Главное — правильно выбрать момент и формулировку. Кстати, Христофор Наильевич, начал он как бы между прочим, с той интонацией, с какой сообщают о прогнозе погоды. Есть новости. Наш гений-диагност из Мурома, Разумовский. Что там с ним?» Каганович повернулся. Его холодные серые глаза сузились. «Какие-то проблемы?» «Ну, как сказать. Есть новости. Местные аристократишки, фон Штальберг и Каменский, решили открыть ему собственный диагностический центр на базе Муромской больницы». «Ха!» Каганович презрительно фыркнул. «Да хоть 10 центов, и гильдия это не пропустит. Я лично заблокирую любую подобную инициативу на первой же комиссии». Бурцев выдержал идеальную театральную паузу. «Да вот в том-то и дело, Христофор Наильевич», — произнес он тихо, — «уже пропустила». Каганович застыл. Его лицо из брезгливого на мгновение стало ледяным, а затем начало медленно наливаться нездоровой багровой яростью. Это был удар не по его планам. Это был удар по его всемогуществу. «Что?» — рявкнул он. «Как это возможно?» «Ну, документы прошли через комиссию по инновациям вчера. Одобрено единогласно. Более того, Разумовскому присвоили ранг целителя 3-го класса, внеочередное повышение за особые заслуги». Лицо Кагановича стало почти фиолетовым. «Как это прошло мимо меня? У меня в каждой комиссии сидят свои люди». «Я только сегодня утром узнал». Бурцев виртуозно изобразил на лице огорчение, хотя внутренне уже ликовал. Крючок заглочен. Теперь он зол не просто на Разумовского. Он зол на систему, которая дала сбой. А значит, он будет действовать не по правилам, а напролом. «Ну, видимо, кто-то из наших решил, что деньги барона пахнут лучше, чем наша дружба». «Не бывать такому!» Каганович ударил кулаком по подлокотнику с такой силой, что лимузин, казалось, вздрогнул. «Теперь... ведь тогда весь план пойдет коту под хвост. Так, подключай нашего человека в Муроме». «Какого именно?» С невинным видом уточнил Бурцев, хотя прекрасно знал ответ. Каганович повернулся к нему, и в его глазах полыхнул холодный огонь. «Архивариуса!» Конец шестой книги. Читал Сибиряк.